Вопрос 408. Как заставить партнера не засыпать сразу после полового акта, не поворачиваться ко мне спиной? Какие есть средства и способы? Благовоспитанная английская леди решила выйти замуж. Она пожелала, чтобы ей подыскали жениха из тех, кто бы никогда раньше не имел близости с другими женщинами. Но чтобы он был молод, красив, высок, блондин, спортивен и умен. Начались усиленные поиски во всех краях и землях. Нашли кандидата. Это был молодой здоровяк-австралиец, который, получив приличное образование, с 16 лет жил в отдаленной изолированной местности. Его привезли в Лондон, одели по последней моде и представили ее сиятельству. А она была красива, умна, богата, знатна и изысканна. И он ей понравился, и она ему тоже. Свадьба состоялась. Свою первую брачную ночь они решили провести в уютном загородном отеле. Когда они остались наедине, молодой человек вдруг стал сдвигать к стенкам всю мебель. «Милый, зачем ты это делаешь?» — удивилась леди. «Понимаете ли, я не знаю, как мужчина осуществляет любовь с женщиной», — ответил он. «Но если все это происходит так, как у кенгуру, то нам нужно иметь побольше свободного пространства». Из английского фольклора. Этот вопрос связан с предыдущим. Я рассказал о психотерапии, которую женщина должна проводить по отношению к мужчине, чтобы он не сразу засыпал. Но, может быть, вам стоит приучить себя к тому, чтобы и не требовать от партнера большего. Пусть засыпает. Он устал. Ничего плохого в этом нет. Это же не производственное собрание, где для протокола решения необходимо провести обсуждение, как прошел половой акт, лучше или хуже предыдущего. Хотя и такая беседа возможна. Вы ее сами можете начать, хорошо подготовившись к ней. К месту рассказанный анекдот заставит его улыбнуться. Поделитесь веселой историей, произошедшей с вами или с кем-нибудь из знакомых. Задайтесь вопросом, что он хотел бы от вас услышать, что его явно заинтересует, тогда вы поймете, что и как сказать, и действительно привлечете его внимание.